как царь Камбис пошел войной на Египет и каково было первое его преступление. Персидский царь Камбис, сын Кира, попросил у египетского царя Амасиса в жены его дочь. Пожалуй, Амасис и согласился бы отдать за Камбиса дочь, если бы надеялся, что дети от этого брака будут персидскими царями. Но он знал, никогда не потерпят персы, чтобы над ними правили дети-чужеземки. Поэтому ему было жаль отдавать дочь на чужбину. Амасис вспомнил, что у свергнутого им царя Априса тоже была дочь. Он одел эту девушку по-царски и отправил к Камбису как собственную дочь. Но в первую же ночь невеста сказала Камбису: «Ты думаешь, царь, что я дочь Амасиса, а я дочь Априса. Амасис моего отца низвергнул и убил, а тебя обманул. Отомсти Амасису за себя и за меня». Тогда Камбис собрал войска и пошел на Египет войной. Путь в Египет был опасен. Он лежал через безводную пустыню. По пустыне кочевали арабы. Камбис попросил помощи у арабского царя. Арабский царь согласился и заключил с Камбисом договор. Договоры у арабов заключаются так. Двое договаривающихся становятся рядом. Перед ними кладут 7 камней. Третий человек каменным ножом разрезает руку одному и другому, вырывает клок шерсти из одежды у одного и у другого и намазывает все 7 камней сперва кровью одного, потом другого. Арабы соблюдают такие договоры вернее, чем какой-либо другой народ. Камбис пошел через пустыню, арабы подвозили на верблюдах воду для его войска, и переход был благополучен. Камбис вступил в Египет. Царя Амасиса уже не было в живых. Против Камбиса выступил его сын Псамменит. Камбис разгромил его войско и взял его в плен. Геродот сам видел поле этого боя, и на нем 2 огромные груды костей. С одной стороны персов, с другой стороны египтян. Черепа персов были хрупкие и ломкие, черепа египтян — такие твердые, что не разбить и камнем. Объясняли это так. Египтяне с детства бреют головы, и черепа их грубеют от солнца. Персы же носят длинные волосы и войлочные колпаки, и черепа их поэтому мягкие. Камбис посадил плененного царя Псамменита на холм и приказал прогнать перед холмом всю толпу пленных, которых персы уводили в рабство. Шли, крича и причитая, девушки. Впереди них была дочь царя. Царь смотрел сухими глазами. Шли с веревками на шее юноши. Впереди них был сын царя. Царь смотрел, не изменяясь в лице. Но когда погнали пожилых людей, и среди них царь увидел одного своего друга, старика, спотыкающегося и подгоняемого копьями солдат, тогда царь громко зарыдал и стал бить себя по голове. «Почему ты не плакал при виде дочери и сына, а плачешь при виде чужого человека?» — спросил его Камбис. «Потому что собственное мое горе слишком велико, чтобы его оплакивать, а горе моего друга достойно самых горьких слез», — отвечал Псамменит. Камбис был тронут таким ответом и приказал, чтобы персы относились к Псаммениту с почтением и не делали ему ничего дурного. Победив египтян, Камбис вступил в их столицу. Первое, что он тут сделал, это приказал вытащить из царской гробницы набальзамированный труп Амасиса, колоть его копьями, бичевать его плетьми, а потом сжечь его на костре. А это было великим преступлением против персидских обычаев, потому что персы почитают огонь божеством и никогда не оскверняют его мертвыми телами. Таково было первое преступление царя Камбиса.